Слава нашему Господу, что в нашем сердце сегодня есть желание, чтобы прославить Господа среди людей. Слава Ему за это и благодарение. И мы сегодня с особой благодарностью хотим обращаться к Господу за то, что Господь сегодня дал нам свое святое и божественное слово. Я думаю, что у кого-то, может быть, появилось смущение, кому-то было сказано, и кто это может принять, кто это может разложить все по полочкам. Я помню, когда-то в свое время я буду говорить определенную тему на сегодняшний день, но хотел бы, чтобы мы сегодня обратили особое внимание. Потому что если Господь говорил, Он говорил не потому, что Ему просто надо было говорить и занять время. Он хотел что-то сделать с нашими сердцами. И не то, что, может быть, сегодня кому-то будет, может быть, не совсем приемлемо, то те люди, кому-то слово было обращено, они хорошо поймут, что-то к ним было обращено слово. Я помню в свое время, сейчас у меня практически такого не бывает, хорошо ты или плохо, не знаю. Но помню, когда-то был в одном служении, и тоже когда говорил слово, и вдруг оно прервалось, и пошло слово. И я знал, кому это слово направлено, но не говорил, не называл по имени. Там было обличение, там было предупреждение. И тот брат после собрания направляется ко мне и спрашивает. Никто не спрашивал, кроме него. Скажи, кому это было слово? Я говорю, ну, ты слышал, кому было слово? Имя не было названо, но почему ты именно пришел ко мне? Почему другой не пришел? А ты именно подошел. Поэтому я ему так и не сказал. Я ему дал на рассуждение. Но как раз я знал, кому было слово. Но там имя не было употреблено. Но пришел именно он. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы все то, что сегодня было сказано, оно нашло своего адресата. И чтобы мы где-то не переправили это слово кому-то. Мы так тоже умеем делать. Правда, особенно когда что-то нам неприемлемо, и как сегодня было сказано, не хотим верить, не желаем верить, потому что это нам неудобно. Это невыгодно, неудобно и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня Слово Господне еще не раз прозвучало для нашего сердца. У нас есть Слово Божие записанное, но нам часто очень трудно остановиться на этом тексте и сказать, что это нам положено. И тогда Дух Святой, Он это прекрасно делает. И я думаю, что то, что сегодня Господь говорил, оно найдет своего адресата, оно сделает свое дело, и во всяком случае мы не останемся такими, какими были до этого времени. И поэтому, когда к нам звучит Слово Господне, это для нас очень большое счастье и большая радость. Вы помните время, когда Господь поставил Самуила пророком? Характеристика этого времени такая была. В те дни Слово Господне было редко, и видения были нечасты. А я думаю, что на сегодняшний день мы, в общем-то, сказать так не можем, потому что сегодня Библия у нас на столах лежит, и кто ее читает регулярно, и с особым вниманием, то и в сердце уже лежит, и Дух Святой сегодня действует. И тем не менее, по нашим потребностям, мы и сегодня можем сказать, что Слово Господне редко и видение нечасты. Как хотелось бы, чтобы их было гораздо больше. Да уже за то, что мы имеем, мы должны благодарить Господа. Но очень хотелось бы, чтобы это умножилось чистое видение, умножило Слово Божие, чтобы нам благословение не просто оставить на прежнем уровне, но чтобы оно у нас росло, и мы сами тогда будем расти. И сами будем умножать благословение, потому что Господь для этого дал нам Дух Святой, за что слава Господу и благодарение. И потому тогда, когда Господь начал говорить к Самуилу, он не понимал, что то Слово Господне было обращено к нему. Вы помните то место? Самуил, Самуил. Он срывается с кровати и бежит к Илию. Ты, говорит, звал меня? Это уже было время вечернее, спать ложились. Илия говорит, я тебя не звал. Он опять ложится, и Господь очень умеет настойчиво учить нас. Он не обиделся, что Самуил не понял. Господь понимал, что он не понял. Он пришел второй раз опять. Самуил, Самуил, он опять бежит к Илье. Ты звал меня? Он говорит, нет, я тебя не звал. И третий раз. И, наконец, Илья понял, что Господь зовет отрока и научил его. Ты, говорит, вот что сделай. Иди опять назад и ложись. И как только этот голос услышишь, то ты скажи ему, говори, Господи, ибо слышит раб твой. И Самуил послушно это сделал. Он опять лег, опять Господь пришел и стал, как те первые разы когда-то было. И опять Самуил, Самуил, говори, Господи, ибо слушает раб твой. Так и так говорит Господь. Друзья мои, я бы хотел, чтобы с сегодняшнего дня Господь достиг вашего сердца и впоследствии стал говорить к вам, как понимающим истину Божию, как ищущим Слово Божие и как открывающим свое сердце для того, чтобы исполнить это Слово Господне. Господь этого желает, Господь этого добивается, и я думаю, что будут и такие люди, которые с сегодняшнего дня начнут подчиняться голосу Божию. Слава нашему Господу и благодарение. Но я хотел бы сегодня обратить внимание, то, что было сказано для ободрения нашего, в нем заключалось и нечто то, что мы не замечали за собой, и Господь вынужден был подсказать нам это. Вот пойди, примири с женой, как будто мы не знаем, что с женами надо в мире жить. Но надо настолько быть естественным, что мы на это не обращаем внимания. Раз, два, три, ходим так, и внимания не обращаем на это. И надо сказать то, что известно давно, или другие многие вещи, на которые стоит обратить внимание. Поэтому я сегодня, перед тем, как мы еще будем молиться, и будем молиться, думаю, от всего сердца, от глубины души, мы сегодня не будем ограничивать наше время, если Господь будет продлить наше свое общение с нами, то мы будем рады, будем благодарить Господа за это. Но я обращу внимание на одну тему. Я возьму Псалом 18, 13-14 стихи. Это была просьба, это была молитва, которую однажды под воздействием Духа Святого молился псалмопевец Давид. И он говорил так: «Кто усмотрит погрешности свои?» Стоит вопросительный знак. И дальше. Давид говорит так: «От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Здесь Давид обращает внимание на одну из сторон нашей жизни, на наше хождение перед Господом, как мы исполняем Слово Его. И здесь две стороны нашей жизни, очень важные для нас. Он говорит вот о чем. Что кто усмотрит свои погрешности? И выше, когда мы читаем несколько стихов 18 псалма, там написано, что Слово Господне это делает. Когда мы слушаем Слово Божие, оно как швед для нас, свою жизнь проверяем, швыряем, накладываем одно на другое и видим погрешности свои. И он отметил две истины, которые здесь записаны. «От тайных моих очисти меня». И вторая часть грехов. «И от умышленных удержи меня, чтобы не возобладали мною. И тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Слава Богу, на сегодняшний день мы, наверное, за собой не замечаем великого развращения. Но мы отмечаем некоторые вещи, на которые не можем не обратить внимания. И прежде всего, от тайных моих очисти меня. То есть, те пороки, те грехи, которые я даже сам не замечаю. Вы согласитесь, что в этом великая опасность заключается и скрывается? Ходить и не знать, что в тебе живет. А я помню когда-то, Я буду свободно говорить на эту тему, потому что это и сестры здесь нет. Да я вообще, еще раз повторю, я никогда, когда эти примеры привожу, не с той целью я их прошу кого-то унизить, но как факт, как истина, которая часто встречается в жизни. Когда мы стали с ней беседовать, она приезжала с пастором, то она сказала так: «Я не могу понять, что со мною происходит». То есть вот то, что она выразила, она не могла видеть, что с ней происходит. И она объясняет так: все хорошо. Потом однажды наступает время, и я срываюсь, куда-то бегу, могу на несколько дней и ночей, пьянствую, все это проходит. Я вот прихожу домой, и что интересно, мне очень приятно напоминать об этом. Говорю: никогда мне мой муж, никогда моя свекровь меня не ругали и ничего не говорили. Муж, говорит, иногда скажет: ну вот, и наша красавица уже пришла. И мне, говорит, так стыдно. И сегодня, говорит, меня отругали. Я же понимаю, что я делала. Я же, говорит, понимаю, что это никому радости не доставляет. И, говорит, и мне так становилось стыдно, что они, говорит, никогда ничего. Ну вот наша красавица, и что-нибудь похожее на это пришла уже. И как будто ни в чем не бывало. И когда мы побеседовали и стали молиться, дьявол ее сразу кинул и стал кричать: во имя Иисуса, дух кто ты? Он говорит: я дух кодирования. Она несколько раз кодировалась от пьянства. И когда покаялась, вроде бы что-то успокоилось, вроде бы жизнь переменилась, но говорит: но приходит момент, не понимаю, что случилось со мною. От тайных моих очисти меня. Но чтобы эти тайны раскрыть, это же надо свет какой-то иметь, это же надо иметь какое-то особое служение или воздействие. Вы знаете, друзья, насколько это важно? Я хочу сегодня сравнить, не довевши тему до конца, все-таки, что ж страшнее, тайное или явное, которое через разум проходит? Ну, наверное, скажете, что, ну, наверное, все-таки тайное, потому что оно неожиданно. Один из братьев однажды рассказывал мне такое событие, когда несвободный человек, он после этот человек рассказывал, почему он нашел его дом, почему он бежал, почему он окна бил. Это конкретно наш брат, я не американские примеры привожу, а конкретно. Он говорит: никогда не думал, что во мне живет что-то. И дурилась команда: бежи вперед тому и тому вред делать. Говорит: я не знаю, где он живет. Он говорит: я бегу, он командует: теперь направо поверни, теперь поверни налево, а теперь сюда. И довел его туда. И когда впоследствии за этого брата, он вышел в психбольницу, стали молиться, то Господь через сосуд сказал: если бы вы знали, что многие из вас стоят на этом пути, то есть не знают, что внутри делается. Вы представляете, насколько это опасно? Ходишь нормально, вдруг что-то поднимается, как это, ярость внутри, неизвестно откуда что пришло, и человек начинает делать зло. Опасно, очень опасно. Я приведу один пример, библейский пример. Насколько опасно человеку не знать, что в нем живет, и какое преимущество молиться: Господи, от тайных моих очисти меня. Потому что они однажды возымеют действие. Они однажды, эти тайны, откроются, и это будет неприятно. Я беру пример, библейский пример. Сегодня брат затрагивал Езекию. Это был благочестивый царь, правда? Идолы разрушал. Революцию сделал в стране. Послал гонцов: идите, призывайте к Богу. Написано, над ними смеялись, издевались, а Езекия делал свою работу. И некоторые пришли. Смотрите, читаю этот случай, или излагаю вот эту историю Езекии. Заболел Езекия смертельно, вы помните? И он молится. 38 глава, 11-22 стихи Исаии. Я говорил: не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не увижу более человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать подобную ткачу жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину.